Глава 20. Кай. Я словно тону в черной морской воде. Черные костюмы, черные галстуки, черные туфли. Мужчины, заполняющие бальный зал, кружатся по белому мраморному полу. Они похожи на растекающиеся чернильные буквы, торопливо нацарапанные на блестящем листе бумаги. Слуги пробираются сквозь толпу, и их движения тоже выглядят как танец, хотя и не сопровождаются музыкой. Они ходят по кругу, поднося вино, шампанское и причудливые закуски на еще более причудливых тарелках. Учитывая, что испытания в этом году отличаются, благодаря необходимости проверить меня, как будущего силовика, неудивительно, что балы тоже будут другими. Обычно балы испытаний состоят из слишком долгих танцев и утомительных светских бесед, для которых требуется чрезмерное количество алкоголя. Но первый бал этого испытания начинается с банкета. По залу снуют одетые в черные фигуры, среди которых мелькают мужчины всех возрастов. То есть мужчины королевской крови, принадлежащие к дворянству, или каким-то образом сумевшие получить приглашение на первый бал испытаний. После часа метаний между толпами мужчин, праздных бесед с молодыми и старыми друзьями и врагами, я в лучшем случае чувствую беспокойство и скуку. Мы с Китом удаляемся, чтобы разместиться за одним из многочисленных столиков с напитками, стоящих по краям бального зала. Я коротаю время, любуясь любимым помещением в замке. Хоть и нахожусь здесь уже по меньшей мере в сотый раз. Мраморные колонны и большие окна от потолка до пола придают залу неземной вид. С потолка свисают усыпанные бриллиантами элегантные люстры. Две лестницы с изумрудной обивкой зеркально отражают друг друга, спускаясь к мраморному полу с балкона, расположенного высоко наверху. Золотые детализированные двери ведут на полукруглую площадку с видом на пол бального зала, который блестит настолько, что я вижу в нем собственное скучающее отражение. Я допиваю второй бокал вина, желая взять чего-нибудь покрепче. Но, увы, не в этот раз. Небольшой оркестр, расположившийся в дальнем углу изысканного бального зала, оживает, как только распахиваются сверкающие балконные двери. К перилам подходит красивая женщина в шелковом изумрудном одеянии и смотрит на гостей сверху вниз. Мама. Она сияет. Практически светится. Затем она начинает грациозно спускаться по лестнице, справа от себя размеренными легкими шагами. Иногда я забываю, что она — боец и вольт, чья способность заключается в управлении электричеством, которое при желании можно легко использовать в смертельно опасных целях. Когда она пересекает бальный зал, по мраморному полу раздается стук ее каблуков. Мужчины расступаются, освобождая ей путь. И она направляется к моему отцу, сидящему в дальнем конце зала. Он по-настоящему улыбается ей. Это редкая эмоция, которая, кажется, появляется только когда она рядом. Встав со своего места, отец встречает ее в центре комнаты и берет за руку. Король оглядывает замерших в ожидании гостей и громко произносит: «Да начнется первый бал испытаний очищения!» Мужчины ликуют, глядя, как король и королева идут вместе, разговаривая и приветствуя всех. И вот все начинается. Как молодые, так и пожилые женщины по одной начинают входить через золотые двери в бальный зал. По традиции, мужчины всегда прибывают на приемы первыми и ждут, когда прибудут дамы. Эта традиция возникла из-за королевы, опоздавшей на бал, где она впервые встретила отца. И как только она вошла, все взгляды устремились на нее. С тех пор каждой женщине предоставляется возможность быть в центре внимания, чтобы все могли наблюдать и восхищаться ей. Десятки дам спускаются по лестницам, и все они одеты в разные оттенки зеленого. Когда они достигают последней ступеньки, кавалеры уводят их к одному из многочисленных столиков, расставленных в дальнем конце бального зала. Мы с Китом наблюдаем за парадом женщин, потягивая вино и любуясь издалека. Они появляются в произвольном порядке. Никакой ранг и статус не влияют на то, кто войдет в дверь следующим. Я наблюдаю, как входит моя кузина, одетая в мятно-зеленое платье, контрастирующее с ее винно-красными волосами. Энди улыбается Джексу, который ожидает ее у подножья лестницы. и на его лице появляется глупая ухмылка. Она тянет его к большому столу, предназначенному для участников и расположенному в центре, в отличие от остальных, чтобы гости могли нас прекрасно видеть. Ужин и шоу. Я наблюдаю за тем, как они рассаживаются, а затем возвращаю свое внимание к балкону и замечаю, что непрерывный поток женщин начинает замедляться. Я вижу, как Гера и Эйс пробиваются сквозь толпу, и они оба не выглядят особенно счастливыми от того, что оказались в паре друг с другом. Мой взгляд снова устремляется к двери, когда входит Сейди, и ее коричневая кожа блестит на фоне светло-зеленого платья, когда она спускается по ступенькам к ожидающему ее Брэкстону. Я замечаю сиреневый отблеск и вижу Блэр, стоящую на вершине лестницы и смотрящую через перила вниз. Ткань цвета лесной зелени облегает ее талию волнами и не спадает к ногам. Ее волосы заколоты и убраны с лица, на котором уже расползается хитрая ухмылка, когда она замечает меня. «Удачи, братец!» Бормочет Кит, и от меня не ускользает веселье в его голосе. После того, как несколько дней назад перед ужином мы оказались загнаны в угол, Блэр настояла, чтобы мы пошли на бал вместе. И поскольку у меня не было выбора, неохотное согласие стало единственным ответом, который я мог дать. Я с раздраженным вздохом вручаю свой бокал с вином Киту. «Позаботься об этом». Киваю я на бокал, который он теперь сжимает. «Но мне определенно понадобится». Глубокий смех Кита преследует меня, пока я спускаюсь по лестнице и встречаюсь с Блэр. Я протягиваю ей руку, которую она жадно сжимает. «Ты выглядишь потрясающе, Блэр», — говорю я, потому что так и есть, но в ее особой холодной и резкой манере. «Что ж, спасибо, Кай», — задумчиво отзывается она и опускает свои темные ресницы, чтобы рассмотреть мою одежду, волосы и лицо. «Как и ты». Я подвожу нас к столу, который теперь по большей части занят неподвижно сидящими участниками. Когда я опускаюсь на место рядом с Джексом, он одаривает меня своей лучезарной улыбкой, которая неизменно заставляет меня ответить ему тем же. «Посмотри-ка, Джей, ты привел себя в порядок!» Говорю я, разглядывая его строгий костюм и темные брюки, которые на самом деле достаточно длинные, чтобы прикрыть его лодыжки. «Даже не скажешь, что я надрал тебе задницу на ринге сегодня утром!» Я слышу, как Энди фыркает по другую сторону от Джекса, после чего наклоняется, чтобы добавить. «И не ты один!» Джекс закатывает глаза в ответ на наши поддразнивания, но улыбка не сходит с его лица. «Где Кит? Он единственный из вас, кто добр ко мне!» Энди прижимает руку к груди, изображая обиду, в то время как я даже не пытаюсь отрицать, что он прав. Вместо этого просто говорю. «Верно?» «Но ты же знаешь, что со мной гораздо веселее». Джекс открывает рот, чтобы ответить, но вместо этого я слышу холодный женский голос. «Разве? Потому что мне скучно». Я медленно поворачиваюсь к Блэр, внезапно вспомнив о ее присутствии. «Я ужасный кавалер, хотя, полагаю, она сама подписалась на это, когда попросила меня пойти на бал с ней. Так что не вижу смысла тратить время на сожаления по этому поводу». «Мне очень жаль, что я не развлекаю тебя, Блэр». Я слышу, как Энди фыркает, и добавляю. «Как проводишь сегодняшний вечер?» Она улыбается, видимо, довольная тем, что я наконец уделяю ей все свое внимание. И это все, что ей нужно, чтобы начать жаловаться на неудобные шпильки в волосах, после перейти к обсуждению материала ее платья и заверением, что я должен почувствовать, насколько оно мягкое. Все это время Джекс хихикает рядом со мной, не в силах сдержать смех каждый раз, когда я хмыкаю в знак согласия или киваю головой в ответ на ее слова, которые совсем не слушаю. Однако я быстро перестаю скучать, когда передо мной ставят кубок. «Подумал, ты захочешь это вернуть, брат?» Я оборачиваюсь и вижу Кита, стоящего за моим стулом. А затем мой взгляд скользит к ней, сияющей рядом с ним. Она в полной мере соответствует своему прозвищу. Серебряная спасительница. Блестящая, серебристая ткань облегает ее тело. Тонкие бретели обхватывают плечи, поддерживая платье с глубоким вырезом и обнажая загорелую кожу и острые ключицы. Оно сливается с ее талией и бедрами, как расплавленные монеты, напоминая мне о тех, что она украла в нашу первую встречу. Пейди напускает свои подведенные углем ресницы, пока я рассматриваю ее. Ее волосы, подобно занавесу, скрывают ее платье. и поэтому трудно определить, где заканчиваются серебряные пряди и начинается сверкающее платье. Ткань расходится веером вокруг ее лодыжек, открывая большой разрез по всей длине ее ноги и повторяя тот, который я сделал на ее платье в день интервью. А к ее бедру пристегнут серебряный кинжал, привлекающий к себе внимание. Я сдерживаю улыбку при виде смертоносного оружия в сочетании со слепительным нарядом. Таким прекрасным и опасным одновременно. Каждая частичка ее тела покрыта серебром. Не зеленым, как ожидалось. Красивая, смелая, привлекающая внимание. Это вызов, напоминание, кто она и что она сделала. Женщины не обязаны носить зеленое на таких балах. И, похоже, Пейдин воспользовалась этой лазейкой. Ее глаза на мгновение встречаются с моими, прежде чем Кит подводит ее к другой стороне стола. И это все, что мне было нужно, чтобы я пригубил свой напиток, отчаянно желая, чтобы эта ночь закончилась. Я встречаюсь глазами с Пейдин, сидящей за столом напротив. Она выдерживает мой пристальный взгляд, отрываясь от него только, когда Кит начинает что-то тихо говорить. Захватывая ее внимание и приковывая к себе ее глаза цвета океана. Я беззастенчиво наблюдаю за их общением, не заботясь о том, что кто-то может это заметить. Пейдин кажется напряженной во время их разговора, и ее глаза постоянно блуждают по воротнику его рубашки, вместо того, чтобы встретиться с ним взглядом. Я замечаю, как медленно она крутит кольцо на большом пальце, почти улыбаясь при виде того, как оно сочетается с ее платьем. Она кивает, в то время как Кит делает то же самое, без сомнения прекрасно осознавая, что десятки глаз наблюдают за ними с соседних столиков. Слуги начинают стекаться в бальный зал, неся подносы, уставленные дымящимися тарелками с едой. Вскоре мы уже в тишине едим приправленного лосося и обжаренную в масле спаржу. И слышно только скрежет вилок и болтовню окружающих нас гостей. Мне хочется, чтобы так и продолжалось. И, может быть, я в коем-то веке насладился бы балом, если бы мы могли вот так сидеть и позволять тишине поглотить нас. Но вместо этого моя партнерша решает открыть рот. «Какое на тебе чудесное платье, Пейдин!» Тон Блэр насмешливый, а рот кривится в ухмылке. Я вздыхаю, поднимаю взгляд от своей тарелки и вижу, что Пейдин слегка улыбается. «Что ж, благодарю». Ее глаза скользят по Блэр и ее зеленому наряду. «И твое платье очень уникальное», — говорит она, окидывая многозначительным взглядом остальной бальный зал женщин, одетых в платья похожих оттенков. Глаза Блэр сужаются. «И я не знаю, учили ли тебя этому в трущобах, так что позволь мне тебя просветить. Цвет королевства Илия зеленый, не серебряный». Я застываю от того, как она выплевывает слово «трущобы», отвлекая даже Сейди и Брэкстона от их тихой беседы, отчего те начинают бросать настороженные взгляды на сидящих за столом. Кажется, мы все затаили дыхание в ожидании ответа Пейдин. И она, похоже, никогда не разочаровывает. Сделав медленный глоток из своего бокала, Пейдин встречает горящий взгляд Блэр. «А быть стервой тебя научила жизнь во дворце?» Блэр оскаливается. Не успеваю я и глазом моргнуть, как нож, лежащий рядом с тарелкой Пейдин, взлетает в воздух и оказывается направлен ей в грудь. Его острие целится ей в сердце. Это зрелище вызывает во мне приступ ярости. Но когда я говорю, мой голос остается холодным. «Полегче, дамы». Позаимствовав способность телекинетика, я с грохотом опускаю нож обратно на стол, игнорируя свирепый взгляд Блэр, направленный в мою сторону. «Обычно я не разнимаю драки, но давайте не будем пытаться убить друг друга до начала испытаний». Гости перешептываются вокруг нас, с нетерпением разглядывая участников. «Я даже не могу себе представить, насколько им должно быть интересно наблюдать за нашими слабыми попытками быть вежливыми друг с другом, когда завтра мы будем кем угодно, только не друзьями». Эйс смеется, надменно и без тени юмора. «Так вот, что ты собираешься сделать, Кай? Убить нас?» От меня не ускользает блеск в его глазах и вызов в голосе. Я пригвождаю его взглядом, и я намерен победить. «Как и все мы», — отвечает Эйс, а затем проводит рукой по своим промасленным волосам и усмехается. «Ну, за исключением Пейден, которая просто намерена выжить». Он высмеивает ее ответ из интервью. Гера ерзает на своем месте рядом с Эйсом, ей явно так же неудобно, как и остальным за столом. «И то, что я собираюсь сказать, сделает ситуацию еще хуже. Хватит». Голос Кита прорывается сквозь напряжение, и все взгляды устремляются на него. Но он смотрит только на одного человека, на девушку в сверкающем платье рядом с ним, и говорит: «Потанцуешь со мной? Пожалуйста». Пейден колеблется лишь на мгновение, прежде чем кивнуть. А потом я смотрю им вслед, пока они выходят на танцевальную площадку, где несколько других пар уже начали кружиться в такт музыке. Блэр вдруг что-то говорит мне, поднимая меня на ноги и тащит танцевать. Я не помню, когда мы начинаем двигаться. Внезапно она оказывается в моих объятиях, и мы кружимся по мраморному полу. Ощущения, которые мне это дарят, неприятные и чужды. Особенно после ночей, проведенных с Пейден. Ночей, о которых я до сих пор не рассказал Киту. Я оказал ему услугу. Мой взгляд блуждает по танцевальной площадке, останавливаясь на брате и девушке в его руках. На мне нет зеленого цвета, но я все равно чувствую его. Меня охватывает зависть, пока я наблюдаю, как они вышагивают в такт тому самому вальсу, под который я только вчера вечером танцевал с Пейден. Она выглядит элегантно, соблазнительно, завораживающе. Чума, что со мной не так? Я отворачиваюсь от их кружащихся фигур, злясь на себя за эти чувства. Испытываю ревность и чувство собственничества по отношению к единственной девушке, которая ясно дала понять, что я не должен этого делать. Поэтому я отвлекаюсь. Я танцую с Блэр и другими красивыми женщинами, которые увлекают меня на танцевальную площадку. Я флиртую и заигрываю с ними, сосредоточившись на девушках передо мной, а не на той, что танцует с моим братом. Я ловлю на себе ее взгляды, и когда наши глаза встречаются, между нами проскакивают искры. Она — воплощение неверного решения. Воплощение опасности и желания. Тонкая грань между смертельным и божественным. И я чувствую, что тону.